Глава третья. Отдых дриады. Флёр, изящный, как всегда, умело скрывала то, что Майкл называл 11-м баронетом. Он должен был появиться месяца через два. Она как будто душой и телом приспособилась к спокойному и неуклонному коллекционированию наследника. Майкл знал, что с самого начала, по совету матери, она пыталась влиять на пол будущего ребенка, повторяя перед сном и утром слова: «Изо дня в день, из часа в час он все больше становится мальчиком». Это должно было повлиять на подсознание, которое, как теперь уверяли, направляет ход событий. И она никогда не говорила: «Я обязательно хочу мальчика», потому что это, вызвав реакцию, привело бы к рождению девочки. Майкл заметил, что она все больше и больше дружит с матерью, как будто французские черты самой Флёр были больше связаны с процессами, происходившими в ее теле. Она часто уезжала в Мейплдерхэм в машине Сомса, а ее мать часто гостила на Саутсквер. Присутствие красивой Аннет в ее излюбленных черных кружевах всегда было приятно Майклу, который не забыл, как она его поддержала в то время, когда все надежды казались потерянными. Хотя он все еще чувствовал, что не проник дальше порога в сердце Флёр и готовился играть вторую скрипку при 11-м баронете, все же после отъезда Уилфрида ему стало много легче. Его забавляло и трогало, что Флёр сосредоточила все свои коллекционерские инстинкты на чем-то, не принадлежащем ни к какой эпохе, одинаково свойственном всем векам. В сопровождении самого Обри Грина экспедиция на выставку в галерею Думетриуса отбыла из дома на Саут-сквер после раннего завтрака. «Ваша дриада заходила сегодня утром ко мне, Обри», — сказал Майкл в автомобиле. «Она хотела, чтобы я попросил вас всячески отпираться, если ее муж налетит на вас с обвинениями за то, что вы рисовали его жену. Он где-то видел репродукцию с картины». «Хм», — пробормотал художник, — «что вы скажете, Флёр? Нужно отпираться?» «Конечно, Обри, непременно». Улыбка Обри скользнула от Флёр к Майклу. Как его фамилия? Бикет. Обри Грин устремил глаза в пространство и медленно произнес: «Озлившийся Бикет сердито сказал мне: вы будете биты, как две капли жена, и притом обнажена. Мистер Грин, постыдились бы вы-то». «Обри, как не стыдно». «Бросьте, Обри», — сказал Майкл, — «я говорю серьезно. Она страшно храброе маленькое существо. Она заработала деньги, которые им были нужны, и осталась вполне порядочной женщиной. Что касается меня, несомненно». «Я думаю». «Почему, Флёр?» «Вы не губитель женщин, Обри». «По правде говоря, она возбуждала во мне эстетическое чувство». «Вот уж что не спасло бы ее от некоторых эстетов», — сказал Майкл. «А кроме того, она из Петни». «Вот это уважительная причина. Значит, вы непременно дадите отпор, если Бикет к вам разлетится». Обри Грин положил руку на сердце. «Вот и приехали.